Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 469. Ибо так говорит Господь Бог: «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 11 стих. Это он делает в самом начале, когда избранные его ходят, как блуждающие овцы, которые не знают еще ни пастыря, ни стада. Каким же дивным образом находит Господь избранных своих? Иисус велик и как ищущий пастырь, и как спасающий пастырь. Хотя многих из тех, которых Отец Его даровал Ему, враг увлек, так что они приблизились к вратам ада, ищущий Господь находит их и вступается в Своей милости за них. Он искал нас, будем же надеяться, что Он найдет и тех, которые ныне у нас на сердце и о которых мы молимся. Он найдет и их. Господь повторяет эти свои усилия, если некоторые из его стада уходят с пастбищ истины и следования за ним. Они могут впасть в грубое заблуждение, в печальные грехи и в прискорбное ожесточение. Однако Господь, поручившийся за них пред Отцом, не допустит, чтобы хотя бы одна из них ушла от него далеко и затерялась, чтобы она погибла. Посредством своего провидения и своей благодати он будет следовать за ней и в дальние страны, и в места нищеты, и в пользующиеся дурной славой пещеры, и в глубины отчаяния. Он не потеряет никого из тех, кого даровал ему Отец. Дело чести для Иисуса – сохранить и спасти все стадо без исключения. Какое же это славное обетование, если я вынужден воскликнуть: «Я как заблудившаяся, потерянная овца».